выскочил из конторы. «Чего ты опять сунулся со своими разговорами?» Напустился Валерка на горняка, предварительно насмеявшись. «Ему же наплевать, что будет с Приском. Раз приехал, то должен показать, что не напрасно. Сплавили и хорошо. Что мы не найдем этих несчастных граммов?» «Да ведь чепуху мелет!» — возмутился горняк. «Сколько развелось гастролеров! Разве выдержишь?» «Продолжим о калориях», — перебил его Самсонов. «Скоро начнется забой оленей. Стада уже сгоняют. Ты, Иван, поедешь в совхоз Челбанья. Ты, Костя, валяй на талую. Ну, а Иван Николаевич, как самый солидный, поближе, на Тоскан. Если нам удастся раздобыть 1000-1500 головы ног, лагерь мы обеспечим. Ноги и головы в фактуры не включать. Их якуты все равно выбрасывают. Да я уже договорился. А сколько нам нужно будет, спросите на участках. На резерв потом добавим». Затем уже, обращаясь к кому-то конкретно, продолжил, показывая на карту. «Смотри, новая дорога на Хандыгу. До Куранах-Салы доберешься на машинах дорожников. Здесь распадок. Перевалишь через невысокую седловину и попадешь в долину. А вот и озеро», — разъяснял он, водя по карте пальцем. «Юрта будет ниже. Там найдешь Винокурова. Рыбы и тьма. Вывезешь на дорожную командировку. Лошадей даст начальник дистанции. Машину пришлем через 20 дней». «Так я, пожалуй, начну собираться?» — спросил мужчина. «Да-да». Валерка вновь обратился ко всем присутствующим. «Ну а с золотом все ясно?» «Да что вы, Валерий Григорьевич, сумлеваетесь? Младенцы мы, что ли?» «Ну, хорошо». Люди поднимались, закуривали. Колосов открыл дверь и вошел. «Брат Юрка, какими судьбами?» — вскочил Самсонов. «Валерка, злодей, ведь столько лет!» Они обнялись. Горняки поспешили уйти. «Ну, брат Юрка, здоров же ты стал, сатана, черт полосатый!» — тормошил его Самсонов. «Ну, а я, как видишь, в начальство затесался. Государственный план выполняю. Теперь я власть имущий, и ты со мной не шути!» Добродушно смеялся он, приплясывая вокруг Колосова и потирая руки. «А ты верно тут сила. Я слышал, как ты крутил мозги этому подполковнику. Поначалу разозлился на тебя. Ну, думаю, охамел, да еще и в подхалимаш впал. Потом понял. Эх, брат Юрка, я человек темный, потому и балансирую». «Попадешься, выгонят в раз», — засмеялся Юрий. «Выгоняют и не таких, как я», — задумчиво ответил Самсонов. «Ладно, пойдем», — он подхватил Колосова под руку. Стояла глубокая ночь. Поселок затихал. Где-то тявкнула собака. Из леса еще доносился шум машин. Месяц спрятался за сопку и выглядывал только одним рожком. Лес тонул в набегающей темноте. Валерка жил в отгороженной части барака. Две маленькие комнатки и кухня. Чисто, на окнах занавески, кровать заправлена по-армейски. «Ого, как у семейного! Ты здорово выправился!» – засмеялся Юрий. Самсонов снял шубу и повесил за занавеску в углу. Сбросил валенки и надел тапочки. «Что делать, научился, старый холостяк? По совести, меня такая чистота гнетет. Но как бы я ее требовал от других, если у самого ералаш? Раздевайся и будем ужинать. Сегодня, кстати, перекличка». «Перекличка?» – переспросил Юрий. «Так ведь по приказу на них обязаны присутствовать и горные мастера. Дождались бы уже, зачем отпустил?» «А мы из квартиры», – загадочно усмехнулся Самсонов. «У тебя соберутся?» «Если каждый день всех держать до утра, то когда работать? В управлении-то всегда выспятся». Валерка раскрыл шкафчик, вынул консервы, хлеб, спирт. «Пока стол готовим, отбрехаемся, а потом отпраздную встречу. Открывай». Он бросил на стол консервный нож и вынул скатерть. «Для торжественности». В кухню вошел старик с ведром воды и охапкой дров. «Вам, Валерий Григорьевич, больше ничего не нужно?» «Нет, спасибо, идите». Самсонов перенес на стол телефон,